Сентября 27-го. Друг мой Макар Алексеевич, господин Быков сказал, что у меня непременно должно быть на 3 дюжины рубашек голландского полотна. Так нужно как можно скорее приискать белошвеек для 2 дюжин, а времени у нас очень мало. Господин Быков сердится, говорит, что с этими тряпками ужасно много возни. Свадьба наша через 5 дней, а на другой день после свадьбы мы едем. Господин Быков торопится, говорит, что на вздор много времени не нужно терять. Я измучилась от хлопот и чуть на ногах стою. Дело страшная куча, а право лучше, если бы этого ничего не было. Да еще, у нас недостает блонд и кружева. Так вот, нужно бы прикупить, потому что господин Быков говорит, что он не хочет, чтобы жена его, как кухарка, ходила, что я непременно должна утереть нос всем помещицам. Так он сам говорит. Так вот, Макар Алексеевич, адресуйтесь, пожалуйста, к мадам Шифон в Гороховую и попросите, во-первых, прислать к нам белошвеек, а во-вторых, чтобы и сама потрудилась заехать. Я сегодня больна. На новой квартире у нас так холодно и беспорядки ужасные. Тетушка господина Быкова чуть-чуть дышит от старости. Я боюсь, чтобы не умерла до нашего отъезда. Но господин Быков говорит, что ничего, очнется. В доме у нас беспорядки ужасные. Господин Быков с нами не живет. Так люди все разбегаются, Бог знает куда. Случается, что одна Федора нам прислуживает. А камердинер господина Быкова, который смотрит за всем, уже 3-й день неизвестно где пропадает. Господин Быков заезжает каждое утро, все сердится, и вчера побил приказчика дома, за что имел неприятности с полицией. Не с кем было к вам и письма-то послать. Пишу по городской почте. Да, чуть было не забыла самого важного. Скажите мадам Шифон, чтобы блонды она непременно переменила, сообразуясь со вчерашним образчиком, и чтобы сама заехала ко мне показать новый выбор. Да скажите еще, что я раздумала насчет канзу, что его нужно вышивать крошью. Да еще буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром, слышите ли, тамбуром, а не гладью. Смотрите же, не забудьте, что тамбуром. Вот еще чуть было не забыла. Передайте ей ради бога, чтобы листики на пелерине шить возвышенно, усики и шипы кардане, а потом обшить воротник кружевом или широкой фальбалой. Пожалуйста, передайте, Макар Алексеевич. Ваша В.Д. П.С. Мне так совестно, что я все вас мучаю моими комиссиями. Вот и 3-го дня вы целое утро бегали. Но что делать? У нас в доме нет никакого порядка, а я сама нездорова. Так не досадуйте на меня, Макар Алексеевич. Такая тоска. Ах, что это будет, друг мой, милый мой, добрый мой, Макар Алексеевич? Я и заглянуть боюсь в будущее. Я все что-то предчувствую и точно в чаду каком-то живу. П.С. Ради бога, мой друг, не позабудьте чего-нибудь из того, что я вам теперь говорила. Я все боюсь, чтобы вы как-нибудь не ошиблись. Помните же, тамбуром, а не гладью. В.Д. Сентября 27-го. Милостивая государыня Варвара Алексеевна, комиссии ваши исполнил рачительно. Мадам Шифон говорит, что она уже сама думала обшивать тамбуром, что так приличней, что ли, уж не знаю, в толк не взял хорошенько. Да еще вы там фальбалу написали. Так она и про фальбалу говорила. Только я, маточка, и позабыл, что она мне про фальбалу говорила. Только помню, очень много говорила, такая скверная баба, что бишь такое. Да вот она вам сама все расскажет. Я, маточка моя, совсем замотался. Сегодня я и в должность не ходил. Только вы-то, родная моя, напрасно отчаиваетесь. Для вашего спокойствия я готов все магазины обегать. Вы пишете, что в будущее заглянуть боитесь. Да ведь сегодня в 7:00 все узнаете. Мадам Шифон сама к вам приедет. Так вы и не отчаивайтесь. Надейтесь, маточка, авось и все-то устроится к лучшему. Вот. Так того-то, я все фальбалу-то проклятую. Эх, мне это фольбала, фольбала. Я бы к вам забежал, ангельчик, забежал бы, непременно бы забежал. Я уж и так к воротам вашего дома раза два подходил. Да все Быков, то есть я хочу сказать, что господин Быков все сердитый такой. Так вот оно и не того. Ну да уж что. Макар Девушкин.